«Извините, сэр, но тут пришел ночной сторож. Он просто рвется с вами поговорить». Фред Баджер, не дожидаясь разрешения, просунул в комнату свою потлатную голову. «А!» — воскликнул он, удовлетворенно глядя на Алина. «Так вы и есть тут командир?» «Да», — холодно ответил Али. «Ну, тогда смотрите сюда. Вы можете сразу отпустить девушку, ясно? Она тут совершенно ни при чем, ясно? Короче, я не знаю, какие у вас там понаписаны законы, но девку чтоб отпустили, ясно? Сейчас моя ночная смена, и я в театре главный, ясно?» Алин удивленно приподнялся со стула. «Но послушайте, милейший, сидеть!» — рявкнул Баджер. «Поймите своей дурей башкой, кое-что приставал ведь к девушке, а она защищалась. Что, еще не усекли? Убийство по непреду, неисто... Ну, как это там называется? Короче, пришили мужика не нарочно, а просто чтоб не лез. Ясно вам, господа хорошие, и нечего девку терзать».